Глава 90. Симонопи отправился к себе в сарай, а не в горы. Кроме того, что он должен был сдержать обещание и не оставлять Франциско, израненные ноги теперь нестерпимо ныли, так что сама мысль о том, чтобы надеть башмаки и куда-то пойти, казалась мучительной. Он вспомнил, что в спешке оставил на берегу единственные свои башмаки, которые превратились в добычу, унесенную жадной рекой. А еще Симонопио искал утешение возле остатков своего улья. Пчелы королевы и других пчел, в силу юного возраста, не вылетевших на его призыв. Пчелы в нем тоже нуждались. У них был траур по погибшим собратьям. Их потери тоже были непоправимы. Под огромным куполом опустевшего гнезда, выстроенного пчелами среди потолочных досок за 19 лет, Симонопио наконец-то позволил себе крепко уснуть, прервав свое неустанное бдение. Израненное тело и сердце требовали покоя. Немного придя в себя, поев и попив, чего не делал с того момента, как нашел Франциско-младшего, Симонопио спал двое суток подряд. Ночью он приоткрывал глаза и видел няню Реху, которая сидела в изножье кровати, тихонько покачиваясь. Но вскоре глаза закрывались сами. У Симонопио не было сил держать их открытыми, чтобы взглядом объяснить старухе, что отныне жизнь изменится навсегда, наполнившись болью. А может, его глаза не желали становиться дурными вестниками? Сквозь сон он чувствовал, как его заходила проведать крестная, приносила еду и чистую воду, трогала лоб, гладила по щеке, обрабатывала раны на руках, лице и ступнях, смазывала их мазью, но он не в силах был вырваться из своего забытья, чтобы расспросить о Франциско, ответить на вопросы или поблагодарить за заботу. Издалека он слышал обращенные к нему слова. «Франциско-младшему лучше. Он потихоньку приходит в себя, разговаривает, спрашивает про тебя. Доктор говорит, что ты поступил правильно, не трогая его лишний раз, иначе ты бы потревожил рану на голове и сломанное ребро». Вспомнив, с какой силой Эспирикуэта встряхнул мальчика, вспомнив о боли, терзавшей Франциско, пока Симонопио нес его на руках, он едва не вскочил на ноги, но вовремя себя сдержал. Главное, Франциско в безопасности. За ним ухаживают, и сейчас ему тоже надо отдохнуть, чтобы быть готовым к предстоящим переменам. Он проснется, когда почувствует, что мальчик полностью пришел в себя. Они нужны друг другу. Это был срок, который он себе отвел, чтобы вернуться к своему долгу. Приняв это решение, Симонопио заставил себя отключиться от всего. От недоумения, которое вызывал в нем безмолвный и опустевший потолок, под которым он спал. От ритмичного покачивания няниного кресла-качалки. От слов Беатрис, которые она неизменно повторяла на прощание. «Спасибо, Симонопио. Пожалуйста, прости меня». Он понял реакцию крестной, когда после двух дней непрерывных терзаний, увидев ребенка у него на руках и еще не зная, жив тот или мертв, она отвесила ему пощечину. Он знал, в противном случае она бы рассыпалась на куски, и, верная своей натуре, Беатрис Кортес Моралес предпочла остаться сильной. Когда же он передал ей с рук на руки живого сына, в ее глазах снова мелькнула та лавина, та буря, которая поселилась в них со смертью Лупиты. Эта ярость была направлена не на него, эта ярость относилась к Айоту. Ей не за что было благодарить кого-либо, и не за что было прощать.